Глава пятая. Господин, одетый в серое и незаметное пальто, с бобровым воротником и остроконечную шапку с опушкой, тогда быстро черкал в большом блокноте. Он то и дело бросал мимолетный взгляд на непослушный Тимошкин чубчик, задорно топорщившийся из гимназического башлыка, а его карандаш так мелькал в воздухе, выписывая немыслимые пируэты. Тимка незаметно толкнул Коку локтем в бок и движением бровей указал на незнакомца. — Смотри! Похоже, за нами следят. Японский шпион. Знает, что мы делаем сбор в пользу армии. Мигом определил друг и на случай вражеского нападения прикрыл грудью Зину. Надо его завлечь, чтобы не сбежал, а самим скрытно позвать городового. Пусть арестует агента. Тимофей сделал вид, что рассматривает витрину магазина дамского платья с изящной надписью «Парижский модный дом мадам Курочкиной». Постарался дотошно запомнить внешность подозрительного гражданина, совершенно не похожего на японца. Сухощавый, седая бородка, длинные красивые пальцы. Шпион не шпион, но с революционной террористкой Тимка уже встречался. Значит, надо быть всегда на чеку, тем более в военное время. Я буду заходить слева, а ты справа, — скомандовал Тимофей Коки, передавая Зиночке кружку с деньгами. А ты, Зина. Он требовательно взглянул на девочку. Отойди в сторону и не мешай. Не женское-то дело лазутчиков разоблачать. Зина недовольно сузила глаза, взяла деньги и, ни слова не говоря, медленно пошла по направлению к чужаку. — Зина, стой! — дернул ее за руку Тимошка и, выступив вперед, очутился прямо перед господином. Он ожидал всяческих неприятностей. Но мужчина миролюбиво улыбнулся и протянул Тимошке свой блокнот в великолепном велюровом переплете. — Какая красота! — закричала вдруг Зиночка, раньше всех сунувшись свой любопытный носик в записи незнакомца. — Тимошка! — Да это ж ты! Ну, вылитый ты! Она указала на листок в руке барина с четко нарисованным портретом Тимки Петрова Макеева. — Ух ты! Тимка и Кока в восторге одновременно наклонились над рисунком и слегка столкнулись лбами друг с другом. — Тогда же наш учитель рисования не нарисует, — заявил Кока и, вежливо наклонив голову, обратился к портретисту. — Разрешите представиться. — Мы сборщики благотворительной помощи для пострадавших в русско-японской войне, — он протянул господину кружку. — Не желаете пожертвовать фонд дамского комитета помощи сиротам? — С удовольствием. Мужчина порылся в кармане, опустил в кружку пожертвование и весело посмотрел на детей. Тем более, что я как раз отправляюсь на фронт. — Вы на фронт? — хором произнесли ребята. — Именно. — Видите ли, я художник-баталист. Мое имя Василий Васильевич Верещагин. По замешательству в глазах детей он понял, что слово «баталист» им не знакомо, и пояснил. — Я пишу картины сражений. В старину они назывались баталиями, отсюда и название «баталист». Мой друг адмирал Степан Осипович Макаров пригласил меня участвовать в морском походе российской эскадры против японских неприятельских сил на флагманском крейсере «Петропавловск». Сами понимаете, участвовать в настоящих морских сражениях и видеть бой собственными глазами — невероятная удача для любого баталиста. Этот человек, который минуту назад был для меня незнакомцем, которого мы с Кокой чуть не приняли за японского шпиона, скоро поедет на войну. С раскаянием, — подумал Тимофей, — и почувствовал острую зависть, смешанную с восхищением. Ему захотелось как-то высказать господину художнику свою признательность, и он застенчиво дотронулся до рукава Василия Васильевича. — Уважаемый господин Верещагин, где бы могли увидеть ваши картины с морскими баталиями? Да, — Да-да, сгораем от нетерпения, — подхватили Кока и Зина во все глаза, глядя настоящего живописца. «Я предполагаю, что мои первоначальные зарисовки с места событий будут опубликованы в журнале «Огонек», — заулыбался художник. «Надеюсь, однажды на моей картине появится и твое лицо», — обернулся он к Тимошке. «Не возражаешь? Мне часто удается встретить такую выразительную ясную личность». Тимошка смешался от лестных слов и пробормотал что-то невнятное. Василий Васильевич достал из портмона визитку и протянул ее Тимке. — Через пару лет милости прошу на мою выставку. Думаю, к тому времени война благополучно закончится, и я успею написать хотя бы несколько полотен по свежим впечатлениям. Он прощально приподнял шляпу и остановил проезжавшую мимо пролетку. — Удачи вам, друзья мои, в ваших хлопотах! — Представляете, что скажут девочки в гимназии, когда узнаешь, я знакома с настоящим художником-баталистом? Скинув с руки пуховую варежку, Зиночка помахала вслед господину Верещагину. Правда, у Маши Колчиной папа тоже художник, но, насколько мне известно, он пишет только портреты и не собирается ехать на войну. — Я думаю, что на войне воюют только нижние чины и офицеры, — заключил Тимошка, — но и доктора, само собой. Но чтоб воевали художники. — А я размышляю, не стать ли мне баталистом? Испытующе посмотрел на Зиночку Кока, многозначительно округлив глаза. — Представляете, как здорово! Езди себе целыми днями на войну. Участвуй в битвах, рисуй картины, кругом почет и уважение. В музее твои полотна висят. Красота! Дети прошли вдоль по улице и остановились около книжной лавки. В прозрачном стекле витрины были развешаны цветные репродукции, одна из которых невольно привлекала внимание прохожих, наводя на них смертельную тоску и ужас. Посреди истоптанного поля брани возвышалась пирамида из человеческих черепов, а над ними, распластав черные крылья, кружило ненасытное вранье. Тимошка обратил внимание на фамилию художника. Черным по белому было написано «Апофеоз войны! Художник В.В. Верещагин».